Глава 22. Первым делом мы с Линк отправились за покупками. Я шла, чувствуя приятную тяжесть монет в моем неожиданно пополнившемся кармане, щурилась от солнца и улыбалась. Честно говоря, мне мало верилось в то, что я маг какой-то там редкой породы, но раз уж истры верят, что мои броши принесли им удачу, то я лишь порадуюсь за них и буду благодарна за монеты, видят духи, они мне очень пригодятся». Мы двинулись к площади, от которой пятилистникам отходили главные улицы Дейлиша, и на которых можно было купить все необходимое. В продуктовой лавке я набрала 2 корзины еды, уже предвкушая вкусный ужин. После мы заглянули в магазин готового платья, там подобрали для Линк удобные штанишки, рубашку в клетку и открытые туфли. «А это для вас, Истра», — улыбнулась продавщица, показывая на изящную шляпку с зеленым перышком. «Лишь вчера привезли». Я удивленно вскинула брови, увидев цифру на картонном ярлыке. «О, вы не знаете?» — рассмеялась девушка. «Смотрите!» Жестом фокусника она водрузила шляпу на мою голову и развернула меня к зеркалу. Мое светлое платье стало изумрудно-зеленым, украсилось изящными кружевными вставками и фривольными лентами. По полу потек полукруглый подол, шлейф. Тонкая паутинка золотого плетения легла сверху, завершая наряд невероятной красоты. Линк восторженно захлопала в ладоши. Я ахнула. «Волшебная шляпка от Истра Морье», — объявила девушка. «Он настоящий кудесник. Любой наряд превращает в великолепное платье, даже мешок из-под свеклы. Изумительно, правда? Вам невероятно идет этот цвет, словно создан для вас». «Поразительно», — кивнула я. Сняла шляпку и снова оказалась одетой в свой скромный наряд. «Только мне некуда надевать такую красоту, к сожалению, так что лучше я присмотрю что-нибудь другое». Я развела руками и двинулась к разноцветному вороху юбок и блуз, решив побаловать и себя. Мой взгляд упал на Линк, что уже примерила обновку и вертелась перед зеркалом. В штанишках она была похожа на мальчика, взъерошенного и симпатичного. «Скажите, а у вас есть штаны для меня?» Задумчиво протянула я. Продавщица лукаво подмигнула. «Найдутся, Истра. Но зачем они вам? Неужели вы тоже катаетесь на этих страшных двухколесных штуках, велокатах?» «Пока нет, но, думаю, стоит попробовать», — улыбнулась я. «О, тогда вам надо обратиться к Истру Раулю. Он живет вон там. Видите этот старый кедр? Истр Рауль делает велокаты и отправляет их в разные города. У него они выходят великолепными. И все же я не понимаю этих штук. Что за удовольствие? Каждый день кто-нибудь разбивает себе нос, падая через руль. Уж лучше я пойду пешком или найму извозчика». Я улыбалась, слушая возмущение девушки, а потом, забрав наши покупки, направилась прямиком к Истру Раулю. А уже через несколько минут мы с Линк рассматривали двухколесный транспорт с корзинкой впереди, педалями и бронзовым колокольчиком на ручке руля. Велокаты стояли гордо, как породистые жеребцы в загоне, поблескивали латунными частями и с достоинством качали педалями. Настоящие красавцы! Вот только стоимость оказалась выше, чем я предполагала. «Наверное, мне стоит зайти попозже», — смутилась я, увидев цену, «когда мое финансовое положение несколько изменится». Хозяин развел руками, а потом встрепенулся. «Милая Истра, если вы ищете велокат для себя и недорого, то посмотрите вот этот». В углу за деревянной стойкой обнаружился еще один велокат. Только этот был меньше и покрыт слоем пыли, словно маленькая лошадка, забытая всеми в деннике. Я осторожно провела ладонью по раме, стирая серый налет. Колокольчик на раме вздрогнул и звякнул чуть слышно. «Он не получился», — вздохнул хозяин. «Поэтому его никто не хочет брать. Слишком легкий для мужчины, слишком высокий для ребенка. Ошибся я. Но и потом норовистый вышел. С характером. Кто на него не садится, все в канаву летят. Я бы его за гроши отдал. Да только брать никто не хочет. Все знают, что если вещь с дурным нравом, ничего ее уже не исправит». «Ну да, такое случалось. Помнится, в академии мы развлекались байками о домах-убийцах и взбесившихся кроватях, что душили своих владельцев. Все это, конечно, чушь для первокурсников, но то, что вещи бывают со своим характером — истинная правда». «Может, он подойдет для девушки? Для меня?» Я снова погладила раму, освобождая от пыли красивый рисунок на боку велоката. Колокольчик ответил звяканьем. Истр Рауль наградил меня скептическим взглядом. «Девушки не жалуют моих лошадок, слишком боятся за свои носы. Но если хотите попробовать, я уступлю транспорт за смешную цену, Истра. За сущие гроши, уж поверьте. Вот только...» Про «только» я уже поняла. «Только если я не передумаю после того, как этот велокат сбросит меня на обочину. Надо хоть место выбрать помягче. За свой нос я не боялась. И денег на другой транспорт у меня нет. А тут такой шанс, так что...» «Я попробую», — сказала я, положив ладони на кожаную оплетку руля. Стоило вывести транспорт на улицу, и тут же из окон соседнего дома выглянули мальчишки-близнецы. Следом лица возникли и в других домах. «Истра едет на проказнике!» — заорали на весь Дейлиш близнецы. Истр Рауль развел руками, словно извиняясь. «И скольких уже сбросил проказник?» — додумалась спросить я. «Так вы десятые будете. Юбилей!» Радостно объявил хозяин. Я закатила глаза и несколько испуганно осмотрела собирающуюся толпу. Похоже, в провинциальном городке это было любимым развлечением. А если учесть, что улица торговая, рядом расположены магазинчики, отель, салон Бродобрия и банк, то народа здесь было достаточно. Из салона даже выбежали мужики, чьи лица были украшены мыльной пеной. Следом показался и сам Бродобрий и радостно помахал мне зажатой в руке бритвой. «Я поставлю на вас!» «Истра!» — заявил он мне. «Премного благодарна!» — пробормотала я, чувствуя, как лицо начинает гореть. «Духи, зачем я на все это согласилась?» «Брось, Милтон, она же девчонка! Простите, Истра!» — отозвался недобритый мужик. «Даже ловкач Чарльз не справился с проказником!» Ушлые близнецы уже стояли рядом и, кажется, принимали ставки, как быстро сумасшедшая Истра хлопнется на брусчатку. «Ставлю на то, что Истра проедет до кустов», — громко заявил какой-то усач. «Брось, Люк, не продержится, это же проказник», — авторитетно заявляли ему. Я же испытывала приступ ужаса и почти решила позорно сбежать, как увидела восторженный взгляд Линк. Моя девочка стояла рядом, и в ее глазах была неистребимая вера в меня, и я точно не могла эту веру подвести». Наклонилась к раме, решив, что надо хоть попытаться договориться с вредным железным велокатом. «Помоги мне, проказник, разве тебе не надоело пылиться в углу?» — прошептала я, не обращая внимания на улюлюканье и ободряющие крики толпы. «Помоги, и мы поедем в холмы, туда, где живет ветер и солнце. Тебе понравится?» Колокольчик не ответил. Его бронзовый язычок замер, словно в раздумье. «Все верно». «Вещи хоть и обладают характером, но не разумом. Так говорили нам в академии, и вряд ли проказник способен меня понять. Но отступать было поздно, так что я перекинула ногу через железное колесо, села в седло, схватила руль, выдохнула. Толпа затаила дыхание. Поставила ногу на педаль, отчаянно вспоминая, как это делается. На велокате я ездила лишь раз, и тогда меня держал Гордон. Это было в первый месяц нашего знакомства». Бронзовый язычок дрогнул и тихо ударился о бок колокольчика. «Дорогу! Дорогу!» — закричал Бродобрей, и толпа расступилась. А я сжала ручки и оттолкнулась от земли. На миг показалось, что никуда я не еду, а то ли стою на месте, то ли уже падаю. А потом толпа взорвалась восторженными аплодисментами, заулюлюкали мальчишки и засмеялась Линк. А я поняла, что еду, что кручу педали и еду, почти лечу, и тоже засмеялась, ощутив себя невероятно счастливой. Колокольчик теперь звенел, не переставая. Бродобрей орал, что выиграл, и что неизвестный мне Люк должен ему двадцатку. А я все неслась, вплоть до того, как сильная рука не остановила мой путь, сжав руль. «Софи, что за представление ты тут устроила?» — яростно спросил Гордон. Я дернулась, потеряла равновесие и, наверное, свалилась бы, потому что проказник недовольно взбрыкнул и начал заваливаться на бок. Но муж удержал нас. И меня, и мой транспорт. Зрители, поняв, что все закончилось, разошлись по своим делам, жарко обсуждая увиденное. «А что ты тут делаешь?» — растерянно пробормотала я. «И я здесь живу», — хмуро бросил Гордон. «Кажется, ты сама выгнала меня ночью. Я как раз направлялся в оливковую рощу и очень удивился, выйдя на порог. Идем». нам надо поговорить». «Но я...» «Не спорь», — отрезал мужчина, сверкнув синевой глаз. «Нос у него сросся, значит, он применил заклинание исцеления. Хочешь устроить еще один спектакль для местной публики? Будем выяснять отношения на улице?» Я помрачнела. «Хорошо, только я ненадолго». Быстро расплатилась с истром Раулем, который все еще не верил, что удалось сбыть вредный велокат, махнула Линк, и мы вошли в зеленую дверь отеля. Внутри оказался просторный холл, украшенный катками с растениями, пейзажами на стенах и шоколадной плиткой на полу. Нам навстречу выдвинулась высокая женщина, вероятно, хозяйка гостевого дома. «Истра Лур, будьте добры, присмотрите за девочкой», — приказал Гордон, и женщина послушно кивнула. «Линк, не бойся, я скоро вернусь», — успокоила я перепуганную малышку. Гордон повел меня к лестнице на второй этаж, и, поднявшись, мы вошли в комнату. Вернее, это было несколько комнат, богато обставленных и имеющих все необходимое для дорогого постояльца. «Ты зря приехал, Гордон», — начала я, как только дверь за нами закрылась. И осеклась, потому что мой муж резко притянул меня к себе, словно и не услышал. Я так соскучился. Он зарылся пальцами в мои волосы. «Так соскучился, Софи. Что ты делаешь? Зачем все портишь?» Провел ладонью по моей спине, погладил, обхватил лицо, заглядывая в глаза. «Без тебя так пусто, Софи». И прижался к моим губам, резко, жадно трогая языком. Тяжелое тело мужа придавило меня к стене, ладонь коснулась подола, задирая его. Он целовал, не обращая внимания на мое оцепенение. Я же застыл от неожиданности, не понимая, что чувствую. А нет, понимая. Возмущение. Больше всего его. А еще обиду. Уперлась ладонями в грудь Гордона, сопротивляясь. Да только он и внимания не обратил. Толкнулся языком у меня во рту, навалился, прижимая к холодной стене. «Нет!» Я ударила снова, уже яростнее. «Хватит! Ты, кажется, хотел поговорить!» «Я предпочел бы сразу перейти к делу», усмехнулся Гордон, окидывая меня плотоядным взглядом. «Тогда я ухожу», — дернула ручку двери. «Не думаю». Он перехватил мою руку. «Что тебе рассказал Сандер, София?» «Ничего», — буркнула я недовольна. «Он не слишком откровенен. Ты, оказывается, тоже». Гордон отпустил меня и отошел на середину комнаты, а я осознала простую истину. 4 года я числилась с супругой этого человека. Мы делили с ним постель, кровь и еду. И ни разу он не упомянул, что у него есть брат. Родной младший брат. Да это в голове не укладывалось. В Лангранж-холле я не видела ни одного портрета того, кого привыкла называть Шерхом Хэнсли. Да что происходит, забери их жроты! И я не знал, что Сандер живет здесь. Гордон налил себе вина из хрустального графина, и я нахмурилась. Вино до обеда? Раньше супруг не позволял себе подобного. Он волнуется? Нервничает? Интересно, из-за меня или брата? Сомневаюсь, что моя персона может вызвать у Гордона столь сильные эмоции. Он всегда был довольно скуп на них. Значит, дело в Шерхе. «Он живет здесь 7 лет», — сухо сказала я. «И ты об этом не знал?» Сандер оборвал родовую нить, отрекся от всех духов предков. Я не мог отследить его. А королевство большое, Софи, и во многих его уголках у рода Лангранж есть собственность. Я и подумать не мог, что Сандер приедет сюда, ведь оливковая роща давно числится заброшенной. «Поэтому ты так щедро отписал мне ее», — съязвила я. «Я думал, что жизнь на развалинах научит тебя послушанию, дорогая». «Ты ошибся». «Посмотрим». Гордон сделал еще глоток вина и, недовольно скривившись, отставил бокал. «Кислая. Да, духи порой играют нашими судьбами, как хотят. Кто бы мог подумать, что ты и мой брат поселитесь в одном доме, в том, который совершенно непригоден для жизни. Так что он рассказал тебе?» «Ничего, я же сказала. Мы почти не общались. Надеюсь, я не покраснела». «Да, разговаривали мы с Шерхом действительно мало, и я не знаю, что привело его в оливковую рощу. Зато я знаю, как он дышит, когда близок к экстазу, как жарко смотрит, как чувственно целует. Да, очень надеюсь, что я не покраснела. В основном он пытался меня выгнать. Закончила я, отходя к окну. «Очень предусмотрительно с его стороны. И очень глупо, что ты не послушалась, Софи. Сандер болен. Очень страшно и смертельно. Ты сильно сглупила, оставаясь с ним в одном доме». Гордон одним глотком допил вино, то самое, которое кислятина. Я задумчиво посмотрела через плечо. «Болен? Теперь запечатывание так называется? Мило. И все же. Твой смертельно больной брат, 7 лет, живет один, в разрушенном доме, а ты даже не знаешь об этом. Я узнаю о тебе много нового, Гордон». Он скривился, словно снова глотнул кислого вина. «Ты ничего не понимаешь в этом, так что не лезь не в свое дело, София!» Рявкнул он со злостью. Я удивленно подняла брови. Сандер сам принял решение отречься. И в его ситуации это было верно. Я ведь сказал, он болен. По правде сказать, мы его давно похоронили. Гордон взъерошил волосы. Я же напряженно размышляла. Что было бы, если бы я узнала о воскрешении погибшего брата или сестры? Разве не должен мой муж быть вне себя от счастья, узнав о таком чуде? Радоваться, писать письма матери, обнимать вновь обретенного брата? А нет, не похож Гордон на счастливого. Он нервничает, злится и, сдается мне, предпочел бы и дальше видеть шерха в рядах почивших. И это более чем странно. И еще этот немигающий взгляд, которым Хэнсли смотрел ночью на Гордона. И его удар, яростный, дикий, на пределе сил. Да, теплыми братскими отношениями здесь и не пахнет. «А Истра Элеонора знает, что ее младший сын жив?» Брякнула я. И тот же Гордон схватил меня, сжал в кулак ткань моего лифа. В синеве глаз мелькнула краснота, и на миг мне стало жутко. Кажется, я действительно совсем не знала своего мужа. Впрочем, неудивительно. В первый год я его боготворила, потом издалека восхищалась, а после мы виделись так редко, что все чувства переросли в обиду. И я сказал, не лезь не в свое дело. В лицо процедил дорогой супруг, разжал пальцы, отряхнул соринку с рукава, вздохнул и снова посмотрел мне в глаза. «Прости, милая, я не хотел пугать тебя, но встреча с Сандером выбила меня из равновесия. Матери не стоит знать об этом. Вся эта история... Не надо мутить воду, София. Если Сандер нашел себе пристанище на тот остаток времени, что отмерили ему духи, я рад. Но наши дороги разошлись и уже никогда не сойдутся. Я считаю, что у меня нет брата, а у Лангранж-Холла есть только один наследник». Я смотрела на Гордона во все глаза, даже не веря тому, что слышу. «Я считаю, что у меня нет брата? Здорово, вот только он есть. Да, странный, да, дикий, но есть. Как можно списать со счетов живого человека, похоронить его?» «Да, я совершенно не знала Гордона, и, сдается мне, не хочу узнавать, потому что уже сейчас испытываю легкую тошноту от происходящего. Мне хотелось заорать, что шерх жил впроголодь, пока остальные Лангранж танцевали на балах, что у него случаются приступы невыносимой боли, что он мерз в разрушенном доме, что он совершенно один, потому что семья предпочла о нем забыть. Но я промолчала. Гордон же взял себя в руки и даже улыбнулся той блистательной улыбкой, от которой раньше у меня подкашивались колени. Сейчас ничего не подкосилось. Сейчас я смотрела с удивлением, рассматривала этого незнакомца. Красивый, лощеный, богатый. А внутри кто? «Не смотри на меня так, словно увидела чудовище». Супруг верно истолковал мой взгляд. «Ты ничего не знаешь, Софи. Мы пытались помочь Сандеру, но это невозможно. Он сам принял решение покинуть Кронвельгард. По правде, просто исчез однажды ночью, не оставив даже записки. Без родовой нити его не удалось отследить. И с его болезнью мы были уверены, что Сандер не продержится и года. Если он хотел прожить этот год по-своему, то зачем вставать на его пути? И давай закроем эту неприятную тему. Тебя не должны касаться дела моей семьи». Я скептически хмыкнула, и Гордон сжал мою ладонь. Давай лучше поговорим о нас». «Не стоит». «Я уже сказал ночью, что приехал за тобой. Я понимаю, что тебе по-женски хочется разыграть обиженную недотрогу. Но прошу, обойдемся без этого. Ненавижу глупые женские истерики». Я даже рот открыла от возмущения, но сказать ничего не успела. «Софи, хватит разговоров. Сладкая моя, я соскучился». Он подхватил меня на руки, сделал несколько шагов и упал на кровать. «Я так соскучился. Помнишь, как хорошо тебе было со мной?» «Просто не с кем было сравнивать», — зло подумала я, выворачиваясь из рук Гордона. Наверное, поэтому он и вздернул мне руки, сжал запястье, пытаясь удержать. «Софии». Его вздох прозвучал сдавленно, и он снова попытался меня поцеловать. От его губ пахло кислым вином, и мне стало противно. Я зажмурилась, а потом распахнула глаза и боднула Гордона головой. «Ай!» Сама же и взвизгнула от боли. Муж поморщился, но руки мои так и не отпустил. «Глупая, поранишься. Будешь дергаться, я тебя свяжу. Слышишь?» «Только попробуй», — завопила я. «Отпусти меня! Не смей меня трогать, Гордон!» 5 минут, Софи! Дай мне 5 минут, пожалуйста! И ты вспомнишь, как сильно любишь меня!» Он отпустил мои руки, но порадоваться я не успела, так как Гордон произнес заклинание, складывая пальцы в замысловатый знак. И сразу мое тело одервенело, налилось тяжестью, даже язык стал каменным и совершенно неподъемным. Только и оставалось, что таращить на эту сволочь, мага, глаза, жалея, что взглядом нельзя убить. Гордон усмехнулся и потянул свой шейный платок, распуская его. «Так гораздо лучше, милая. Раньше ты была более покладистой. Хотя дикая Софи мне тоже нравится». Я наградила мерзавца убийственным взглядом. «Ах, как страшно!» — рассмеялся он и расстегнул пуговички на моем лифе. «Почему ты сопротивляешься? Раньше ты любила мои ласки». Провел пальцем в открывшемся вырезе, повторяя рисунок кружев на сорочке. «У тебя такая нежная кожа, моя Софи, и веснушек стало в разы больше. Это от солнца. Ты забыла, что благородная Истра должна делать все эти отбеливающие маски? Впрочем, в этом есть что-то завлекательное, дорогая. Ты сейчас похожа на пастушку, моя Софи, и это ужасно заводит». Он наклонился и втянул воздух возле моей шеи. «Даже пахнешь травами и цветами. И да, ты моя, даже не сомневайся». Пальцы спустились ниже, и я отчаянно зажмурилась, пытаясь сбросить магические оковы. «Бесполезно». А Гордон наклонил голову и языком повторил путь пальцев, спускаясь все ниже. «Медовая девочка, ты уедешь со мной, поверь. И если ты так хочешь, можешь взять эту малышку. Как ее? Лена? Забыл». Он, улыбаясь, положил руку на мое колено и повел выше, насмешливо глядя в глаза. До края тонкого чулка, по кусочку обнаженной кожи, до кружева коротких панталон. «Ты всегда была такой отзывчивой?» Хрипло пробормотал Гордон. Синева его глаз потемнела до цвета чернил. «Так смотрела, словно я весь твой мир. Сейчас я вижу в твоих глазах другое чувство. Но поверь, я все наверстаю. Прямо сейчас». И я знала, каким он становится, когда испытывает желание. И узнавала это чувство сейчас. Оно тлело углями в глазах, проскальзывало в резких движениях. Раньше мне это нравилось. Да что там, раньше я охмелела, стоило увидеть эти изменения, а сейчас лишь разозлилась сильнее, и моя злость превратилась в ярость, когда Гордон попытался стащить мои панталоны. Жадные губы прихватили мочку моего уха, сжали. От тяжести мужского тела было нечем дышать. «Софи, Софи, ты такая соблазнительная, в этом дурацком платье, с непокрытой головой. У тебя косы растрепались, ты знаешь? Я не узнаю девчонку, на которой женился. И надо признать, сегодня, когда я увидел тебя на этом велокате, мне захотелось тебя наказать. Так, чтобы нам обоим это понравилось. Необузданная, солнечная. Хочу тебя. Ты стала такой... дикаркой. Просто дикость заразна, и я даже знаю, у кого подхватила эту болезнь. Гордон уже успел расшнуровать мой лиф, и я отчаянно задергалась, с ужасом понимая, что меня тошнит от его рук и губ, словно меня трогал совершенно посторонний человек. «Так уж и быть, можешь оставить эту бродяжку себе. Когда у нас появятся свои дети, ты забудешь о ней, поверь. А этим мы займемся прямо сейчас», — пробормотал Гордон, задирая мне юбку. «Забуду о Линк? Зря он это сказал. Может, действие заклинания ослабло или закончилось время, но моя рука взлетела и от души отвесила Гордону пощечину. «Убери от меня свои лапы!» — рявкнула я. Желание в глазах супруга сменилось на недоумение и злость. «Вот значит как!» — процедил он, снова хватая мои руки. «Теперь я тебе не нравлюсь, Софи?» «Чему ты удивляешься?» Я брыкнулась, скатилась с кровати, вскочила. Гордон лениво поднялся следом, осмотрел меня с ног до головы, и снова его глаза потемнели. «А знаешь, так даже интереснее, моя Софи!» Пробормотал он, делая плавный шаг. Он всегда двигался, словно кот. Уверенно, расслабленно, красиво. Он все делал красиво, мой муж, которого я желала назвать бывшим. Знала бы, что так все выйдет, настояла бы на разводе еще в Кронвельгарде. Но я и подумать не могла, что Гордон не подпишет бумаги. Я была уверена, что он сделает это с радостью в ту же минуту, как они лягут на стол из белого дерева в его кабинете. «Что тебе от меня надо?» Я попятилась к двери, ругая себя, что пошла с ним. «Уезжай, слышишь? Я не поеду с тобой». «Поедешь», — лениво усмехнулся он. «Еще как поедешь. Я не отступаю, София. Тебе ли не знать, как настойчив я бываю?» «Но зачем?» — заорала я, не выдержав. «Зачем? Ты не обращал на меня внимания, ты даже не видел меня. Я практически жила на чердаке несколько месяцев, а ты даже не знал об этом. Для чего ты хочешь вернуть меня, Гордон? Между нами все закончилось». «Все закончится тогда, когда я это решу», — разозлился он. «Ты отправишься со мной». «Все дело в твоем самолюбии», — нахмурилась я. «Так?» «Нет, София. Дело в том, что ты моя жена, и я хочу, чтобы так оставалось и впредь». «Твоя мать меня ненавидит. Твои друзья презирают. Даже твоя любовница надо мной смеется». Я набрала воздуха, потому что от давней обиды стало нечем дышать. «Это ничего не значит». «Да». Я внезапно успокоилась. «Не значит. Теперь уже. Я не поеду с тобой, Гордон». Торопливо застегнула пуговицы и пошла к двери. И уже в коридоре услышала тихое: «Ошибаешься, моя София».